сказал Борис и махнул рукой в сторону Внуково. «Пока ты спал, я метнулся к аэропорту на километр. Везде одно и то же. Тохлые машины, заброшенные дома, ни света, ни огня». Чувствуя, как приходит сознание трагедии, я отступил на шаг. Будто это Борис был виноват во всем случившемся. Будто он мог заразить меня какой-то неведомой инфекцией катастрофы. «Нет», — сорвалось с пересохших губ. «Да, брат», — жестко отрезал Борис. «Вырубило как минимум все окрестности». Я снова мотнул головой. Взгляд уперся в большой искореженный цилиндр, лежащий за перевернутой фурой. Уже понимая, что это за штуковина, я сделал еще один шаг назад. Хотелось убежать от надвинувшейся вдруг реальности далеко-далеко, туда, где снова все будет привычно и просто. «Мама». Я не узнал своего голоса. Борис посмотрел на меня из-под лобья, пронзительно, страшно. «Ее самолет был уже в воздухе», — произнес он, наискось отсекая прошлое. Меня словно вынули из тела и дали взглянуть на себя со стороны. Лицо серое, как дорожная пыль, кулаки сжаты до белизны в костяшках, плечо перепачкано кровью, в глазах отражается чистое небо с белоснежными ватными облаками. А под этим призрачным небом серое полотно шоссе, разбитый пешеходный мост, сплющенные легковушки, перекрученный отбойник, опрокинутая фура, искореженный цилиндр авиационной турбины. Ух-ух. Сердце уже работало в штатном режиме, сильно и ровно. Сердце начало отсчет новой жизни. И плевать оно хотело на то, что мир навсегда изменился. Ух-ух. Пульс ритмично колотил по вискам, взрывая тишину и оглушая чудовищной явью, в которой случилось проснуться. Сердце билось здесь и сейчас. Сильно и ровно. Вопреки. Глава вторая. Бензоколонка. Ничего не хотелось. Понимание произошедшего не прибавилось. Осознание непоправимости угнетало. Зато страх немного отступил, притупился. Соднило плечо, голова разламывалась до тошноты. Я сдавил ладонями виски, но легче не стало. Только замутило сильнее. В аптечке не нашлось ничего от мигрени. Разве что анальгин. Но срок его годности заканчивался в 2016-м. Всего парой месяцев позже, чем мы оказались посреди этого злосчастного шоссе. А с тех пор, как мы очнулись, судя по масштабам разрухи, прошло явно больше 2 месяцев. Я достал из висящего на груди кожаного футляра очки и вздохнул, глядя на сальные разводы. Стал протирать линзы уцелевшим краем футболки. Чем заляпал-то? Толком и не припомнить, когда последний раз снимал их. Кажется, в закусочной аэропорта. Как я мог забыть про стекла? При моих -2 это, конечно, не критично, но к очкам я как-то давно привык. Если б Борис не прихватил футляр, так бы и остался без глаз. Я надел очки и посмотрел на Бориса. Тот подобрал булыжник, устроился прямо на асфальте спиной к покореженному отбойнику и яростно шкрябал камнем по ребру саперной лопатки. Примостившись на краю заднего сиденья, я видел брата через грязное стекло распахнутой дверцы. Вернее, не видел, а угадывал. Сквозь муть не просматривалось даже выражение лица. «Борь, а просроченный анальгин помогает?» «Не знаю». «Но я им хоть не отравлюсь?» «Не знаю», — буркнул брат, продолжая заниматься своим делом. «Попробуй, поглядим». Пачка анальгина выглядела, мягко говоря, не свежо. Я повертел бумажную упаковку в пальцах, но выдавливать из нее таблетки не рискнул. Бросил в сторону на побитый временем пахнущий плесенью велюр. Хотелось откинуться на сиденье, но новый приступ головной боли скрутил так, что я подскочил обратно. Сел, скрючившись, принялся массировать виски. Бесполезное занятие. Вроде бы есть какие-то точки, одна на лбу в том месте, где начинают расти волосы, вторая на затылке. Если массировать их одновременно, то боль уходит. Так мама говорила и свято верила, что это помогает. При воспоминании о матери заныло в груди. Свыкнуться с мыслью, что ее больше нет, не получалось. Я поднялся на ноги, шагнул в сторону. «Ты куда?» Борис сидел на прежнем месте и остервенело точил лопату о камень. На меня даже взгляд не поднял. Его манера сохранять хладнокровие всегда меня поражала. Как-то в детстве мы с ним крепко подрались, и я зарядил брату в ухо сильнее, чем следовало. Он разобиделся и на эмоциях выбежал вон из квартиры. Через 5 минут вернулся спокойный и сосредоточенный. Сообщил, что на лестнице что-то горит и надо вызывать пожарных. Обиды как не бывало. Я сперва подумал, врет. Вышел на площадку, она и в самом деле в дыму. Вернулся в квартиру. Что делать, не знаю. А брат уже номер на телефоне накручивает. Набрал 01. Там услышали детский голос. Решили, что это неудачная шутка, и трубку повесили, пообещав уши оборвать. Борис сразу же сориентировался и позвонил маме на работу, чтобы она вызвала пожарных. Позвонил маме. Господи! Мысли путались. Он ведь сказал сейчас что-то. Что? Куда намылился, спрашиваю? Надо людей поискать. Ответил я, сам толком не понимая, куда именно идти. Успеется, сказал он таким тоном, словно приказывал оставаться на месте и никуда не ходить. Это Борис хорошо умел. Говорить так, будто распоряжение раздает. Причем делал он это не беспочвенно. В словах чувствовалась уверенность человека, знающего больше, чем говорит. Иногда так и было на самом деле. Я снова посмотрел на брата. «Ты видел людей?» «А ты?» «Слышал и видел». Я припомнил невнятное бормотание, метнувшуюся тень, добавил уже без уверенности. «Кажется». «Вот именно. Я по машинам пошарил, кругом трупы одни. И неудивительно. Трасса, скорость большая. Побились хорошо». «Но мы-то живы». «Уверен?» Хлесткая мысль стеганула по нервам. Я замер. «В самом деле, кто сказал, что мы живы? Может, мы разбились в смятку и сейчас на полпути к краю? Или в каком-нибудь чистилище, хотя чистилище, кажется, только у католиков. Бред. Какие католики? Я же в Бога никогда толком не верил». Я покосился на брата, тот удостоил таки меня взглядом. В глазах Бориса была насмешка. Он не издевался, да и иронизировал скорее над ситуацией, чем надо мной. Но выглядело это форменным свинством. Борис посмотрел на ребро лопаты, мягко провел по нему большим пальцем, пробуя остроту. По всей вероятности, она его не удовлетворила. Брат подхватил булыжник и снова принялся методично шваркать им по железу. «Повезло нам! Я же только повернул! Скорость никакая была, и в нас никто не влетел. Посреди рабочего дня здесь в сторону Москвы не так много машин идет». «Ты хочешь сказать, только мы и выжили?» «Не знаю». «Не может быть. Если предположить, что...» «Хрена тут предполагать, брат!» В голосе Бориса сквозило раздражение. «Надо же понять, что произошло». «Зачем?» Вопрос оказался настолько же простым, насколько обескураживающим. Я открыл было рот, чтобы ответить, и завис. «Надо думать, что делать. А что произошло, потом разберемся. Если вообще разберемся». Борис снова потрогал ребро лопатки и на сей раз остался доволен. Поднялся на ноги, взвесил на ладони камень, размахнулся и швырнул булыжник за отбойник на другую сторону дороги. Камень пролетел над потрескавшимся асфальтом и, всколыхнув траву, растворился в зелени обочины. Брат несколько раз взмахнул лопаткой, рассекая воздух, и поглядел на меня, всем своим видом вопрошая: «Ну и чё стоишь? Пошли?» — обронил я. И тут же озлился собственной неуверенности. Голос прозвучал вяло, будто я не спросил, а промямлил. Борис не ответил, только коротко кивнул и зашагал вдоль отбойника в сторону Москвы. В руке заточенная лопатка, под мышкой портфель с документами. Я поплелся следом. Куда теперь? Домой? Наверное, домой. Только что там с этим домом? Есть ли он еще или развалился? Да и что там делать, по большому счету? Мамы нет, а... Эля! Мысль ударила в темечко и окатила до пяток ледяным душем. Надо скорее добраться до города. Если мама летела в самолете, то Эля должна была сидеть дома. Воспоминания проявлялись медленно и нечетко, словно с трудом вынимались из каких-то запредельных глубин чужой, крепко подзабытой жизни. Ну да, мы с Борисом поехали провожать маму во Внуково, потом у Бориса были намечены какие-то деловые встречи, а у меня один клиент, и вся вторая половина дня посвящена Эле. Легкий перекус в итальянском ресторанчике, кино и домой. Ужин при свечах с приятным продолжением, благо мамы дома нет. А Эля догуливает последнюю неделю отпуска. Все это было заранее спланировано. Хочешь посмешить Бога, поделись с ним своими планами. Кажется, я не раз думал о том, что если б мама не приходила домой без предупреждения, было бы счастье. Сейчас желание исполнилось, а вот счастья не прибавилось. Не будет мамы. Не будет итальянского ресторанчика и ужина при свечах. Ничего не будет. Только бы Эля была жива. «Куда мы идем?» — спросил я, не выпуская мысли из головы. «В город!» — не оборачиваясь, ответил Борис. «А что, есть другие предложения?» «Нет. Мне надо найти Элю». Брат кивнул. Но понять, с чем он соглашается, было невозможно. Не то хотел сказать «да, надо», не то «да, найдем», не то вовсе «да ищи ты кого хочешь». Какое-то время шли молча. Борис топал вдоль отбойника, разве что рукой за него не держался. Дорога с серой изувеченной лентой тянулась вперед. По краям ее торчали загородки шумоуловителей и буйной порослью перли кусты. Шуршали на ветру, а может кто-то там лазал, приглядываясь к двум людям на дороге. «Борь, давай на обочину отойдем», — предложил я. «Зачем? Нас здесь видно со всех сторон, не стоит лишнее внимание привлекать». «Нам здесь тоже видно все во все стороны. Если какая дрянь на нас кинется, ей сначала придется 4 полосы перемахнуть. А это незаметно не сделаешь. Чё ты кипиш развел?» «Чего? Хороший вопрос. Просто молча идти через всю эту помесь сюрреализма с театром абсурда страшно. Но не скажешь же младшему брату, что у меня очко играет?» «Ну, все-таки дорога», — пробормотал я. «Не боись», — ответил Борис спокойно, без сарказма. «Машин здесь нет. Вернее, они больше не ездят». Поправился он и зашагал к двум переплетенным между собой легковушкам. «Машины не ездят. Факт. Какие-то побились настолько, что не до езды. В утиль прямым ходом. Какие-то, как Борькина Аудюха, встали тихо, без особых повреждений. Но работающие двигатели выжали топливо под ноль и застыли. Теперь уже должно быть навсегда. Бензин-то долго не хранится. Сколько именно хранится бензин, я не помнил. Если вообще когда-то знал. Он же вроде испаряется или выдыхается, или что там с ним происходит от долгого хранения. К тому же проржавело и сгнило все, что могло проржаветь и сгнить». С близкого расстояния в покореженном железе проступили узнаваемые очертания. То, что стояло позади, было когда-то шестой Маздой. Символика на багажнике никуда не делась, хоть и не сверкала хромом. Передняя часть Мазды превратилась в металлический фарш. Развороченная морда сплелась с такой же изуродованной задницей чего-то мелкого и, судя по корявости, исполнения отечественного. АК? Я зашел сбоку. Внутри неприятно съежилось, сердце заухало. Это была не АК, а 99-я. Только задницу ей смяло так, что багажник уехал в салон, а заднее сиденье ушло под переднее. Смотреть, что внутри, смысла не имело. Живыми из таких консервных банок не вылезают. Но Борис уже отпер водительскую дверцу и ковырялся в салоне. Главное, самому туда не лезть. Я поспешно сглотнул подступившую слюну и отвернулся к Мазде. Ее лобовое стекло осыпалось. С водительской стороны на капот вывалилось нечто, похожее на грязный гнилой мешок. Понимание того, что этот мешок вовсе не мешок, а останки водителя, пришло не сразу. Что-то с ними было не так, с этими останками. Головы у них не было, вот что. Снова замутило. Я длинно сплюнул на асфальт и отошел в сторону. Борис, наконец, вынырнул из 99-й. Легко хлопнул дверцей. Таня закрылась, что-то ей помешало. Свесившаяся рука мертвого водителя. Тлен и кости, но этого хватило, чтобы дверь отскочила. А может, она вообще не могла закрываться, кузов-то наверняка повело. Так или иначе, это взбесило казавшегося спокойным брата. Он резко хлопнул дверцей второй раз, третий. На четвертой она распахнулась во всю ширь, демонстрируя сгнившее тело. С этим все было нормально. И голова на месте, и оскал через истлевшую плоть проступает, как в дешевом фильме ужасов. Рот в который раз наполнился слюной. Стараясь задавить рвотный позыв, я чаще задышал и невероятным усилием сглотнул, проталкивая назад то, что лезло наружу, хотя лезть там было уже нечему. У брата проблем с желудком, кажется, не возникало. Он яростно пнул ногой останки, плюнул и, не пытаясь больше захлопнуть дверь, развернулся ко мне. Глаза бешеные, складка поперек лба теперь еще глубже. А ведь все его спокойствие лишь усилие воли. Изнутри Бориса ой-ой-ой как корежит. От понимания, что брат не железный, почему-то стало легче. «Борь, не надо!» «Что не надо?» Хрипло рыкнул Борис. «Я к аэропорту ходил, там то же самое, и здесь та же фигня. Везде одно и то же, трупы». «Они умерли, мы живы. Радоваться надо». «Вот именно!» — огрызнулся Борис. «Эти гады попередохли, а я за каким-то хреном живой. Один среди кучи дохлых ублюдков. Радости полные штаны». «Ты не один». Я попытался поддержать его, чувствуя какую-то потерянную еще в юношестве почти материнскую нежность к младшему брату. Борис хотел что-то ответить. Лицо его напряглось, скулы заострились, языка уже готово было сорваться нечто хлесткое, как удар плети. Но брат передумал, выдохнул и зашагал прочь. Мы шли. Побитые машины больше не заглядывали. Борис, кажется, перестал интересоваться их содержимым, а я с самого начала не особо любопытничал. Сколько мы так шли, точно не знаю. Кажется, не очень долго. Я топал за братом, стараясь двигаться след в след. В этом не было никакой необходимости, но мне почему-то казалось, что оно успокаивает. Во всяком случае, такая манера передвижения позволяла хоть на чем-то сосредоточиться. От мыслей, впрочем, это занятие отвлекало не сильно. Что все-таки произошло? Что делать дальше? Что пить? Что есть? Тошнота отступала, и жрать теперь хотелось просто зверски. Еще этот итальянский ресторанчик и ужин при свечах. Воистину, хочешь посмешить Бога, поделись с ним планами. Поделился. Посмешил. «Не ной, свечи не портятся», — подбодрил Борис, и я понял, что какое-то время говорил вслух. «Успеешь еще поужинать. Я вот договор должен был подписывать сегодня. Вернее, тогда. Теперь не подпишу. И со жратвой разберемся, не боись, с голоду не сдохнешь». «Спасибо за чуткость», — огрызнулся я, злясь больше на себя, чем на него. Снял очки и без надобности протер стекла краем футболки. Вернул на переносицу. «Еще заходи», — тут же откликнулся брат и остановился, оглядываясь. Сощурился, высмотрев что-то, и мотнул головой влево. «Туда!» Я проследил за направлением его взгляда. Ничего нового. Потрескавшийся асфальт, через который пробивается трава, кусты, разросшиеся во всю обочину, автобусная остановка. Борис уже перемахнул через отбойник. Куда его понесло? «Борь!» — окликнул я. «Подожди!» «Догоняй!» Не оборачиваясь, отозвался брат. В своем репертуаре. Нет бы объяснить что-то или посоветоваться. Нет. Боря решил, Боря пошел. Остальные подстраиваются. Всю жизнь таким он был. И попробуй, что скажи, рассмеется в лицо и пошлет за демократией в Штаты. Мол, это там демократия и свободы. А у него все жестко. С другой стороны, у него и вправду все жестко. Чуть жестче, чем надо. Мама с этим смирилась, я пытался мириться. Подчиненные Бориса вешались, компаньоны матерились. Зато клиенты всегда благодарны были. Видимо, его неприязнь к демократии все же давала плоды. Вот только ни одной женщины, которая терпела бы браться больше 3 месяцев, я не припомню. Не сказать, что у Борьки были проблемы с бабами, нет. У него всегда кто-то был, но недолго. Иногда он их посылал, чаще они его. Брат не расстраивался. Я перелез через грязный отбойник и припустил следом за Борисом. Догнал его уже возле остановки. Асфальт под ней потрескался. Через остов скамейки и разбитую крышу вверх тянулось внушительное дерево. А ведь когда мы ехали во Внуково, остановка была целая. У меня привычка в окно смотреть, от нечего делать. Если бы увидел заросшую остановку, определенно бы запомнил. А дерево вырастает не за год и не за два. Сколько же мы спали? «Осторожно, двери открываются! Остановка – институт полиомиелита». «И чего мы здесь забыли?» «Не здесь», – отрезал Борис и с треском вломился в кусты. В груди невольно ёкнуло. Он с ума сошел. А если там опять волк? Или еще какая гадость похуже? Я машинально коснулся раненого плеча и огляделся в поисках хоть какого-то оружия. Возле остановки среди осколков крыши валялся булыжник. Небольшой, с кулак, но все же лучше, чем ничего. Подхватив камень, я двинулся следом за братом. Идти пришлось недолго. Вскоре кусты и деревья кончились, оступив место поломанному пятачку асфальта. Здесь разруха ощущалась больше, чем на шоссе, и растительность была куда гуще. Под обветшавшим навесом торчали почерневшие остовы колонок. Стояли несколько выгоревших и проржавевших скелетов машин. В стороне среди зеленой поросли высился закопченный магазин. «Сгорела бензоколонка», — констатировал я. «Главное, чтоб магаз внутри уцелел», — рационально подошел к вопросу Борис. «Пошли!» Он снова зашагал вперед, к магазину. Поджарый, резкий, решительный, будто и не было у него недавно никакого срыва. Стеклянные двери, работавшие когда-то от фотоэлемента, не открылись. Стекла покрывала копоть. Я подошел ближе, попытался разглядеть хоть что-то внутри, но так ничего и не увидел. Не кстати пришло воспоминание из детства. Мама в гостиной наряжает елку. Двери в комнату заперты, в дверях стекла. Хочется посмотреть, и мы вместе с братом размазываемся носами по стеклу, лишь бы увидеть хоть что-то. Но стекла хитрые. Прозрачность их весьма условна, и разглядеть ничего не удается. А хочется. И я вру Борьке, что вижу, как мама цепляет на елку макушку. Боря врет что-то в ответ. «Нос не испачкай», — посоветовал брат, глядя на меня у закопченной двери, словно в мысли заглянул. Я не ответил. Борис уперся в дверь и попытался сдвинуть ее в одну сторону, поднатужился. Затем отступил на шаг и оттер штаны, перемазанные сажей ладони. «Заклинило!» — сказал он буднично, словно каждый день, как на работу, ходил на сгоревшие бензоколонки и пытался попасть внутрь. «Попробуем разбить?» — предложил я. Брат прищурился, остановил взгляд на камни, которые я все еще сжимал в потной ладони, хмыкнул. «Попробуй!» Я отступил на шаг. «А может, не стоит лезть? Мало ли чего там внутри?» «Не боишься?» спросил я на всякий случай. «Чего? Что труп обгоревший выскочит? Боюсь, конечно». Черт бы его подрал. Может, он хоть иногда нормально разговаривать? Пальцы судорожно стиснули камень. Я размахнулся и бросил его в стеклянную дверь. Сильно, вложив всю злость и отчаяние. То ли злости оказалось мало, то ли дверь была рассчитана на хулиганье с подножным орудием пролетариата, то ли я вообще в раму попал. Стекло выдержало. Камень отскочил в сторону с металлическим звяком. Точно, в раму тюкнул. Снайпер. Я поглядел на Бориса. Тот, оценив мою попытку, хозяйским взглядом окинул окрестности. Пихнул мне портфель с лопаткой, отошел на несколько шагов, подобрал валяющуюся рядом металлическую урну и вернулся. «А ну-ка, посторонись!» Я отшатнулся в сторону. Борис подхватил урну и, занеся ее сбоку по кривой дуге, вмазал по стеклянной двери. Громко треснуло. Стекло расцвело розочкой, но не осыпалось. «Каленое?» – предположил я. «Пофиг!» – отозвался Борис и, вскинув урну второй раз, врезал по двери, закрепляя успех. Стекло не выдержало четвертого удара. Хлопнуло, посыпалось мелкими брызгами. В раме остались угловатые осколки, подернутые сеткой трещин. Борис откинул свое стенобитное орудие. Урна, громыхая, откатилась в сторону. Брат забрал лопатку, сбил остатки стекол и полез внутрь. Воздух душный и влажный застоялся. Пахло старой гарью. Пожар здесь явно случился давно, и огонь не пощадил ничего. Полыхало не только снаружи, но и внутри магазина. Хотя не все выгорело подчистую, ни еды, ни воды здесь не сохранилось. Больше всего досталось той части магазина, что располагалась возле входа. Витрины тут торчали с почерневшими металлическими остовами, с налипшим, расплавившимся пластиком и еще невесть какой дрянью. За стойкой, где, вероятно, когда-то была касса, сидел обгоревший скелет. Я пошел вглубь магазина. Под ногами хрустело и лопалось. Что именно? Не знаю. Я предпочитал не думать о том, почему иду. Подсветить все равно было нечем. Дальний конец зала сохранился лучше. Здесь обнаружилось несколько почти нетронутых огнем витрин. Зато в них поселились мыши. Видно, что-то съедобное тут все же можно было отыскать. А еще здесь была задняя дверь в сортир или в какое-то техническое помещение. «Борис!» — позвал я. Брат был далеко и, судя по звуку, рванул ко мне через ползала, не разбирая дороги. «Чего орешь?» — спросил он недовольно, едва не налетев на меня в полумраке. Я постучал пальцем по дверному полотну. «Здесь другой выход». «И чего стоим?» Рука брата бесцеремонно вцепилась в предплечье, и он отодвинул меня в сторону. Перед носом покачнулся знакомый поджарый силуэт. Защелкало. Судя по звуку, Борис дергал ручку. Затем перестал, но с места не сдвинулся. Что он там делает? Тишина нового мира угнетала. Хотелось чего угодно. Пусть самого глупого разговора, лишь бы не молчать. «Заперто?» — спросил я. «На ключ», — подтвердил Борис и отошел в сторону. «У кого здесь может быть ключ?» Я зашагал следом за ним обратно к выходу. Что будет делать брат, было уже ясно. Хотя я до последнего надеялся, что ошибаюсь. Не ошибался. Борис прошел за кассу и стал искать ключ там, где он, безусловно, мог быть. Там, где у меня рука бы не поднялась его искать. «Боря, это мародерство», — сказал я. «И что?» — спокойно поинтересовался брат. «Помещение закрыто, дверь подогнана плотно, дверь металлическая. Есть шанс, что за ней сохранилось что-то полезное, может, хоть воду найдем. И нужен только ключ, и я, блин, его найду, даже если этот мертвяк сожрал его перед смертью». «Это не по-человечески». «А что по-человечески?» — с интересом спросил Борис. «Не знаю. Надо похоронить как-то». «Тогда на улицу выйди и там всех похорони. Я буду думать о себе живом, а не выражать почтение к нему мертвому. О!» Звякнуло, и Борис скинул над головой целую связку ключей. Возможно, среди них и был нужный, но подобрать его в темноте оказалось невероятно сложно. Брат долго чертыхался, но дверь так и не отпер. «Свет нужен», — сказал он наконец и направился к выходу. Далеко уйти Борис не успел. Впереди что-то ярко вспыхнуло, заполыхало неровно. Я сощурился, только сейчас осознав, как внутри темно и насколько привыкли к этой темени глаза. Рядом рыкнул Борис. Звякнули ключи, вверх взлетела саперная лопатка, едва не вспоров мне щеку заточенным ребром. И вслед за светом появился голос. «Эйна! Есть кто?» Голос был насыщенным и густым. И фигура, судя по высвечивающимся в дрожащих всполохах очертаниям, у мужика была под стать голосу. Огонь встрепенулся, упал и утих. Неизвестный ругнулся. «Мужики!» — позвал он. «Вы тут живые?» «Мужик!» — в тон ему откликнулся Борис. «А ты кто?» запнулся нежданный гость. «Свой я! Выходите, что ли, снаружи все поприятнее!» И сам, судя по звукам, полез на улицу. Все произошло настолько неожиданно и быстро, что я даже испугаться толком не успел. Шепнул Борису. «Чего делать будем? А что тут делать? Я выйду, ты следом. А если... если что, с лопатой поцелуется», — сказал Борис. «Уж один-то раз садануть успею, мало не покажется». Снаружи бил нестерпимо яркий свет. Солнце слепило до пятен перед глазами. Я запоздало понял, лопата в случае чего не спасла бы. Будь снаружи еще хоть кто-нибудь, и имея они что-то против нас, уложили бы слепыми прямо на выходе. Но мужик был один, и настрой его не казался агрессивным. Хотя росту в дядьке было за 1,80 м и ширина плеч соответствующая. Мы стояли втроем возле разбитых дверей и жмурились от солнца, пытаясь разглядеть друг друга. Мужик перестал щуриться первым, протянул широкую ладонь. «Колянна!» — представился он, глядя на Бориса. Зачем-то добавил, повернувшись ко мне. «Николай Витальевич». «Борис!» — поздоровался брат. «Глеб!» В свою очередь пожал я протянутую руку. Ладонь у Коляна оказалась мозолистой и крепкой. Мужик явно не в офисе штаны просиживал. Простецкую рожу избородили глубокие морщины. На щеках топорщилась недельная щетина, в висках просвечивала пепельная седина. Если судить по внешности, то ему было лет 50, плюс-минус. Колян хохотнул. «Мужикина! А вы не в Борисоглебске часом родились? Нет, улыбнулся я грубой шутке. У нас мама учитель истории. Колян угукнул, но по физиономии было ясно, что ничего не понял. Ты откуда огонь взял? Поинтересовался Борис. Новый знакомец приосанился, со значением выудил из кармана очки, повертел ими перед носом. Поведал гордо, словно только что получил яблоком по башке и делился открытием всемирного тяготения. «Линза, солнышко, бумажка». Под последнее слово он кивнул на валяющийся возле дверей брата в портфель, который я оставил возле входа. «О как! А я со своими линзами не догадался такой фокус проделать». Борис мрачно посмотрел на Коляна, перевел взгляд на меня. «Значит, мой договор посреди улицы бросил?» Напряженно констатировал он. Повернулся к мужику. «А ты из него факел сделал?» «Не сердись, Баряныч», — потупился Колян. «Там еще много бумаги, не на один костер хватит». «Ага. Три юриста с этим договором конодребились неделю. Понадобится еще заходи». «Ладно», — резко выдохнул брат, гася злобу. «Новый нарисуем». Колян, кажется, опять ничего не понял. «Да ладно, на!» — виновато пробормотал он. «Я ж не со зла!» «Проехали. Надо костер развести и факелы соорудить, пока солнце не село». На то, чтобы запалить костер, ушло не больше получаса. Веток приволокли много. Те, что были поменьше, ломались об колено, какие потолще Борис подрубал лопаткой. Факелы тоже оказались не проблемой. Колян нашел за магазином сорванные с крыши куски рубероида. Намотанный на палки и подожженный, он светил куда дольше, чем горящая бумага. В отличие от брата, Колян бубнил безумолку. Жил он тут неподалеку. То есть вообще-то он жил далеко, в Калужской области. Но там ему все надоело, и Колян дернул в столицу на заработки. Давно. Потом какое-то время торчал в Москве, какое-то время под Москвой, работая кем ни попадя и где придется. Жил и сожительствовал, пил со студентами по общагам, и с кем он только не пил. Потом устроился в одну лавочку сторожем, тут совсем рядом. Проторчал там год, а потом заснул и проснулся сегодня. Тот день был хороший, тихий, начальство не предвиделось. Колян накромсал хлебушка, откупорил килечку в томате, вскрыл пузырь и понеслось. На вечер была заначена вторая бутылка и вино для Клавки, которая обещала заглянуть. Когда Колян проснулся, что-то было не так. И с ним самим, и вокруг. Сперва думал, что вырубило с пьяну, грешил на похмелье. Потом понял, не так все. И похмелье ни при чем. Мутный и непонимающий добрел до шоссе, перемахнул через дорогу. Искал. Не Клавку. Пес с ней, с Клавкой, людей искал. Слава богу, нашел. Я слушал в полуха. В большей части этого трепа не было никакого смысла. Но, по крайней мере, он разрушал жуткую тишину. Борис, напротив, оживился и стал перекидываться с Коляном байками из беспутного студенчества. Мне было не до их бодрых разговоров. Тревога не уходила. Вот бы поскорее добраться до Арбата, найти Элю и убедиться, что с ней все хорошо. Солнце катилось к закату. Костер весело потрескивал. Факелов навертелись десяток, дровами запаслись на сутки вперед. Колян свалил последний припертый ворох хвороста. Сел к костру, в зубах торчал молодой, да еще совсем мягкий еловый побег. «Жрать охота!» — поделился он, пожевывая хвойную ветку. «А елка съедобная?» — улыбнулся я. «Не очень», — признался Колян. «Мы мальчишками были. Хлобызнем чего или покурим, и елкой зажевываем, чтоб запах не отбить». «Елочка — это первое дело». «На» он вставлял по поводу и без. Присказка явно требовала продолжения, но Колян его культурно избегал. «Помогало?» — подколол Борис. «А то!» — подмигнул Колян. «Правда, один раз ухряпали с пацанами до соплейна. Зимой было. Иду домой, вижу елку, знаю, что не то. Молодых побегов-то нет. Но перемкнуло в башке, думаю, какая она разница?» Стал под елку и чуть ли не три ветки сожрал. Жесткие, колючие, на. Домой пришел, мать увидала, как меня мотает, и отхлестала мокрой тряпкой, на. На другой вечер успокоилась и говорит, мол, я тебе, дураку, сама налью, только одеколон тот хвойный больше не пей. Колян благодушно хохотнул и тут же загрустил. «Курить охота», — На той стороне дороги тоже заправка на. Та не сгорела, но там магазина нет, только будка с кассой. Там ничего, кроме масла и омывалки. Омывалка, масло... Мысль взорвалась в голове, заставив сердце забиться чаще. «Может, вода дистиллированная?» — спросил я. «Как же! Там только это, с добавками от насекомых, на. Чтоб комаров, размазанных с лобовухи, смывать легче было. Не знаю, что туда добавляют, но это я пить не рискну». «Да ладно, Коль!» — поддел брат. «С твоим-то стажем и испугаешься!» «Не надо грязи!» — оскорбился Колян. «Я чистый продукт потребляю. Одно дело водка, хлебная слеза, другое химия всякая». Упоминание химии подействовало на Бориса странным образом. Брат переменился в лице, подскочил на ноги и выругался. «Ты чего?» – нахмурился я. «Ничего!» – хрипло выдохнул тот и, подхватив обмотанную рубероидом палку, сунул ее в костер. Лицо брата стало резким, будто столкнулся с чем-то неприятным, раздражающим. Раздражала его обычно человеческая глупость. Факел загорелся, закоптил. «Про дверь-то забыли», — сообразил я, поднимаясь. «Ага, дотумкал», — оскалился Борис и с факелом наперевес направился ко входу в магазин. Я уже поджигал вторую палку, Колян смотрел озадаченно. «Вы чё, мужики?» «Ничего», — отозвался я в тон брату, вытаскивая из костра факел. «Сейчас вернемся». При свете нутро магазина выглядело еще неприятнее. Гарь, грязь, копоть, копошащиеся мыши, какие-то жучки, сороконожки. От вида насекомых стало противно настолько, что очередные человеческие останки, обнаруженные между черными каркасами витрин, не вызвали сильных эмоций. Или я стал понемногу привыкать к мертвечине? Борис стоял возле двери и ковырял ее, перебирая ключи. Чадящий факел он приладил к полке, отчего на щетинистой щеке и скуле дрожали красно-желтые отблески. Когда я приблизился, брат как раз вставил подернутую ржавчиной железку с бородкой в замок. Ключ подошел, но радоваться было рано. Замок проржавел, ключ не желал поворачиваться. «Дай-ка я!» Подошел Колян, не ставший дожидаться снаружи. Брат отступил. Пальцы нашего нового знакомца тронули ключ так, словно он брал не ржавую железку, а смычок. И собирался не вскрывать дверь, а играть четвертый концерт Рахманинова. Щелкнуло. «Я в свое время слесарил малость», — поделился Колян и надавил на дверь. «Вот ее, на!» Несмотря на то, что замок Колян отпер, дверь не поддалась. Приржавела, что ли? Колян шагнул назад, накренился, завис, словно мультяшный самолет, разогревающий турбины. Потом немного качнулся и с глухим «на!» врубился плечом в дверь. Створка влетела внутрь. Колян провалился за ней по инерции, тормозя и ругаясь уже в полную силу. Остановился, отступил на полшага, гордо сообщил. «Вот теперь давайте свет!» На этот раз я успел раньше Бориса. Поднял факел и ступил в дверной проем. Насекомых и мышей здесь не было. Небольшой коридорчик затопило по щиколотку, пахло гнилью, канализацией. В конце коридорчика между двумя дверьми лежал на животе человек. Я подошел ближе. Страшно не было, но внутри что-то опасливо сжалось. «Эй!» – тихо позвал я. Человек продолжал лежать без движения. Я присел на корточки, посветил и отшатнулся. Это только со спины он казался спящим. Несчастный был мертв. Возможно, не сумел очнуться, захлебнулся, приходя в себя. Давясь слюной и часто дыша, я поднялся на ноги. «Приплыл», — прозвучал над ухом спокойный хрипловатый голос. Борис стоял за спиной и смотрел на меня. «Давай проверим, чего стоять». Предложил он и, не дожидаясь ответа, протиснулся мимо меня. Нам повезло. За одной из дверей был сортир, другая не открылась, зато за третьей обнаружилась небольшая комната, заваленная коробками и упаковками с тем, что раньше составляло ассортимент магазина. Канистры с машинным маслом и пачки заплесневевших глянцевых журналов нам были сейчас не особенно интересны. Но наружу мы выбрались вовсе не с пустыми руками. Упаковка минералки без газа, упаковка кока-колы, коробка с шоколадными батончиками, коробка с растворимым картофельным пюре, коробка с какой-то дрянью типа доширака и ящик с инструментами, который Борис откопал в дальнем углу. Впрочем, половина добычи оказалась бесполезной. Колян хватанул батончик, раздербанил обертку и поморщился. Хотел куснуть содержимое, но быстро передумал. Судя по выражению его лица, толстый-толстый слой шоколада вместе с орехами, нугой и карамелью превратился в толстый-толстый слой чего-то гораздо менее аппетитного. Кола тоже годилась лишь для тушения костра. Зато негазированная минералка была вполне пригодна, и яичная лапша хрустела так же задорно, как в голодно запоенном студенчестве. Во всяком случае, так выразился Борис. Впрочем, он как-то по молодости и пиво собачьим кормом закусывал. Лично мне лапша в сухом виде не очень нравилась. «Может, поищем какую железку?» – предложил я. «Воду погреем и заварим по-человечески». Бессмысленность предположения дошла до меня быстро. Колян просто пожал плечами и продолжил хрустеть макаронами. Борис же при упоминании о железе подтянул к себе ящик с инструментами. Я вздохнул, решив не выпендриваться, захрустел лапшой, как все. Брат жевал и неторопливо раскладывал перед собой содержимое ящика. Ржавые гаечные ключи, наборная отвертка, ножовка, подернувшаяся рыжими пятнами. Борис преобразился, просиял, словно у него в голове лампочку включили. С абсолютно счастливой рожей достал топор. «Брат, я дарю тебе саперную лопату», — торжественно сообщил Борис, будто оглашал завещание, по которому мне доставался как минимум небольшой остров в Тихом океане. «Нашел себе новую игрушку?» «Эй, Глебыч!» – встрял в разговор Колян. «Это не игрушка, это оружие, Анна!» На Бориса он смотрел с плохо скрываемой завистью. Было видно, Колян жалеет, что не нашел ящик с инструментами первым. «Орудие труда!» — утешил я его. «Чтоб топор стал оружием, нужно уметь с ним обращаться». «Не обязательно», — покачал головой Борис. «Топор — штука замечательная. Какой стороной ни кинь, все равно попадешь». «Берсерк среднего звена», — усмехнулся я и осекся. Подначка прошла мимо. Это я простой риэлтор средний класс. Борис хоть и младше на 5 лет, а хватка у него что надо, деловая. Пока я манагерствовал, а потом сдавал-продавал чужие квартиры, брат успешно строил собственный бизнес. Борис молча ухмылялся, надежда, что он не понял мои реплики, таяла как воск. И услышал, и понял. И гораздо раньше, чем я сообразил, как облажался. «Ладно», — пробормотал я, — «фиг с ним, с вашими топорами-лопатами, дайте мне пилу». Борис подначивать не стал, молча протянул ножовку. «Спасибо». «Еще заходи». Я поднялся с ножовкой в руке и направился к кустам. «Эй!» — хрипло окликнул Борис. Я обернулся. «Ты куда, брат?» В его голосе прозвучали нотки беспокойства. «До ветру!» — соврал я. «Скоро вернусь!» Он посмотрел недоверчиво, сказал: «Не задерживайся, темнеет!» Я кивнул и зашагал сквозь кусты обратно к дороге. Идея возникла давно, когда Борис только выудил ножовку. Кусты хлестали ветками, вокруг все шуршало и стрекотало не по-московски. Так стрекочут насекомые под вечер на лугу у опушки леса. Птицы притихли, чувствуя близкую ночь. Окружающий мир менялся, звучал по-другому, пах по-другому и жил совсем не так, как должен был жить на Киевском шоссе. Зябко ежась, не от холода, а от напряжения. Я вскарабкался по откосу и выскочил на дорогу. Немного промазал. Остановка осталась метров на 50 в стороне. Я развернулся и быстро зашагал вдоль шоссе. Солнце скрылось, подкрасив небо над горизонтом розовым. Наметились сумерки. Но фонари не загорались, фары не светили, не горели огни заправок, домов и магазинов. Ни рядом, ни вдалеке. И людей не было, хотя нельзя было пожаловаться на отсутствие жизни. Возле остановки я притормозил. Сел на остов скамейки, убрал очки в футляр, приладился и, выбрав удобный угол, стал пилить проросшее сквозь разбитую крышу дерево. Заныло поцарапанное плечо. Ножовка оказалась тупой и ходила неохотно, но сгущающиеся сумерки и незнакомые ночные звуки нового мира добавляли адреналина в кровь, заставляли шевелиться быстрее. Придерживая ствол, я допилил до конца, не давая дереву упасть. Когда зубья пропахали последние сантиметры древесины, аккуратно уложил ствол на бок и поглядел на спил. Спина вспотела. По позвоночнику скользнул знакомый холодок. От затеи я не ждал ничего хорошего, но это было слишком. Я судорожно сглотнул, во рту пересохло. Жаль, воды с собой не взял. Где-то невдалеке, будто издеваясь, расхохотался проснувшийся филин. Пора возвращаться, но не тащить же с собой все дерево. Я опустился на колени, взял сантиметров на 20 выше спила и начал со стервенением елозить по стволу тупой ножовкой. Аккуратность и ровность второго среза меня уже не заботила. Рука болела, с непривычки вздулась пара пузырей. Футляр с очками от энергичных движений болтался на шее, как аритмичный маятник. Сумерки густели, я торопился. К костру вернулся уже почти в темноте. Огонь сквозь кусты был заметен издалека. А голос Колина вообще разлетался на всю округу. «Проснулся на, по телу какие-то золотистые мурашки бегают. Думал, все, допился. Проморгался, вроде пропали». Закончил он фразу. «Та же фигня», — хрипло отозвался Борис. «Кстати, а число у тебя какое было, когда заснул?» «Число?» «Ну, дата. На, чтоб я помнил. Я как-то больше по дням недели, сейчас...» Колян зашлепал губами, прикидывая в уме. 28 июля», — выдавил он наконец. «Точно. Как раз начальство за деньгами уехало, зарплату кинуть должны были». Колян замолчал. Я подошел вплотную к костру и остановился. Борис, заметивший меня еще несколько секунд назад, состроил недовольную рожу. «Ты где шлялся до сих пор? Лапша застряла? Она вроде сухая была». Сил припираться не было. Я молча бросил на землю полено. «Смотрите». Колян подхватил деревяшку, повертел в руках, продекламировал. «Над Италией обширное солнце светит с наглой мордой, а под лесенкой в каморке папа Карло пилит бревна. Хочет сделать буратину». «Это что?» — оборвал его излияние Борис, глядя на меня снизу вверх. «Дерево помнишь?» — спросил я, чувствуя, как дрожит голос, который на остановке через лавочку проросло. Борис кивнул. «Я его спилил. Считай годовые кольца». Брат хмыкнул с уважением. Протянул руку забрать у Колена полено. 28, обронил я, не выдержав. «Что?» опешил Борис. 28 колец. Этому дереву 28 лет. И чтобы прорасти через асфальт, нужно еще какое-то время. Так что мы спали лет 30, это как минимум. Борис смотрел сквозь меня. Складка на лбу стала глубже. Или просто от сполохов костра сгустились тени. Я ждал, когда мой всезнающий рациональный брат выдаст какое-то логичное объяснение, выдаст хоть что-то. Мир вокруг притаился, возвращая пугающую неприятную тишину. Даже костер теперь потрескивал не так дружелюбно, как минуту назад. «Фига себе!» — выдохнул наконец Колян. «Это ж сколько мне лет на...»